Философия космоса. Философия мертва. Стивен Хокинг. Высший замысел. То, что мертво, умереть не может. Утонувший бог. Игра престолов. Я помню занятия по философии на первом курсе медицинской академии. Тогда она воспринималась как абстрактная, абсурдная хрень, абсолютно оторванная от нормальной жизни. Наслоенная на неорганическую химию и анатомию, она казалась прокисшим пивом, понижающим градус до отвращения после высокооктановой водки. Философия казалась избыточностью, вычурностью, шизофренической партией игры в бисер. Какой-нибудь фантазер изобрел новую каббалистику для нотного письма XV века, не говоря уж о неистовых письмах бесноватых экспериментаторов, которые умудряются делать поразительнейшие выводы, например, из сравнения гороскопов Гёте и Спинозы, и часто прилагают очень красивые и убедительные на вид многокрасочные геометрические чертежи. Пришлось немного поменять свое мнение с тех пор. Из астрологии невозможно выдрать ни нумерологию, ни теологию, ни философию. Это единая система, одна семантическая сеть. Сквозь каждую страницу Библии синкретизма сквозит метанарратив. Леваки и банкиры раскурочили столпы традиционного общества, государства, религию, сословия. В результате широкий социум приближается тиктоковскими шагами к фильму «Идиократия». Общество потребления, общество спектакля, общество ускорения, общество контроля, общество усталости. Неспособный мыслить длинный и сложный человек откатывается к обезьяне, рискуя похоронить всю цивилизацию вслед за своими мозгами. Только высокое знание эпистим и софия могут вывести нас к свету истины из пещеры Платона. Ваш покорный слуга работает в традиции Пифагора. По одной из версий, он первым назвал себя философом. До него были мудрецы, а он лишь искал истину. Процесс поиска был назван терапия. Этот термин подхватили психотерапевты, последние из магикан, кто несет эстафету теоргии древности и не дает людям оскотиниться. Фрейд с Юнгом приютили нас в свой монастырь. Каждый философ в своем роде — шикарный монах, у которого много времени, высокая проницательность и предельный градус фанатичного детерминизма, чтобы показать астрологу все глубины и детали гороскопа. Карта рождения философа — это манифест идей и точнейший камертон для сонастройки с принципами планет. Гороскоп философов — это золото без примесей. Из него достаешь куда больше, чем из обычного учебника астрологии. Общее. Первое. Сильный, чаще всего гармоничный Сатурн. Аспект Солнца-Сатурн встречается через расу исследователей, трансформирующих мышление эпох. Второе. Дерзкий агрессивный Уран, чаще всего раздраконенный всем, чем можно. Третье. Меркурий в аспектах с Сатурном и Юпитером. Хайдеггер и Сартр опишут Уран, Шопенгауэр и Фрейд — Плутон, Аристотель и Кант — Сатурн, Платон и Кьеркегор — Нептун, Ницше и Спиноза — Юпитер. Можно выделить чисто философские планеты. Юпитер — антология, Уран — гносеология и эпистемология, Нептун — теология. Можно кощунственно раздробить великие умы по области исследования глубинных стволовых драйвов внутри бессознательного. Маркс — самосохранение, Фрейд — размножение, Ницше — иерархия. Поль Рикер объединяет этих трех мыслителей под именем философов подозрения, поставивших под вопрос основоположение классической нововременной философии и заложивших основы нового философского метода анализа расширившихся горизонтов философских проблем. Ницше, Фрейд, Маркс — все эти три философа подозрения боролись против одной и той же авторитетнейшей иллюзии — иллюзии самосознания. Эта иллюзия была первым плодом победы, одержанной над предшествующей иллюзией — иллюзией вещи, высоким рационализмом нового времени в лице Рене Декарта. Все трое открыли горизонт для более аутентичного слова, пользуясь при этом не только искусством разрушительной критики, но и искусством интерпретации. Отныне искать смысл не значит разбирать по частям осознание смысла, а значит расшифровывать выражение смысла в сознании. Подозрение, не паранойя, базируется на вполне понятной предпосылке, что если всем детям дать в руки iPhone, то не получится изолироваться в элитарный карман и читать там Платона в оригинале. Даже если ты элита, ты тоже деградируешь, а твой сын — Хантер Байден. Наследник Уильяма Оккама, материалист, хоть и невероятный гений Блез Паскаль, боялся смотреть в небо, его пугали звезды. Философ-безбожник, отвернувшийся от своих метафизических корней, обречен на страдания. Отсюда горе от ума несравненного Канта, редуцировавшего теургию в теорию познания. Отсюда гордыня Гегеля, называвшего себя последним философом. Отсюда инсайт Стивена Хокинга — философия сдохла. Желающие могут найти за один клик стостраничную переписку Хомякова с Самарином о едином знании на фоне деградировавшей западной философии. Совсем энтузиасты рискнут найти беседу с Андреем Форсовым в «Политике космоса». Немцы написали нашу историю. Мы совсем не знаем своих философов. Никого не удивляет, почему в России самая сильная астрология в мире, но основная научная и философская мысль бурлит на Западе, загнивая. Даже среди тех, кого знаем, можно составить такую же солидную группировку, как из классиков. Шестов, Аксаков, Соловьев, Розанов, Флоренский, Бердяев, Ильин, Бахтин, Мамардашвили, Головин, Джемаль, Дугин. К сожалению, в энциклопедиях критически мало данных для составления карт русских философов, тогда как немцы здорово ведут хроники своих земляков. Поэтому 90% философской мысли на текущий момент базируется на немецком протестантизме, читая на сатанизме. История знает лишь двух крупных католических философов — Декарта и Паскаля. Все остальные поголовно безбожники. В том числе Кант, вышедший из верующей семьи. Это примерно как с Фрейдом, каждый ученик которого имеет обыкновение собачиться с папкой и выстраивать систему на его костях. Ясное дело, что Рим сам спровоцировал ситуацию, запрещая мирянам читать Библию на родном языке, продавая индульгенции, сделав пап такими же похотливыми феодалами. Это заставило философию модерна бороться со схоластикой, по крайней мере, обнуляться и сомневаться, как Декарт. Но с чем борешься, тем и становишься. Западная философия стоит на Аристотеле и спорит с Богом, как стагерит с Платоном. Из перекосов католицизма и тисков схоластики логично было выходить либо через Платона, отчасти это произошло в Возрождении, либо через бунт, погромы и отрицание сакрального, превращение философии в служанку науки, обозначающую для нее вопросы. К сожалению, приоритетный путь на современном Западе. Западная философия приторно-академична в своем базисе. Все живое покрыто формалином номиналистов, отрезано бритвой Уильяма Оккама. Иоанн Дамаскин под занавес античности поженил Аристотеля с христианством. Потом Фома Аквинский обнаружил Дамаскина, интегрировал в католическое миропонимание и стал одним из важнейших учителей церкви. Отсюда университетская латынь. На нее переводился с арабского сохраненный мусульманами Аристотель. Совсем другое дело в православной традиции. Мы по крови платоники. Восточные люди читают по-гречески. Нам не нужны переводчики Библии. У нас философия равно лайфстайл. Но она размазана по фольклору, является элементом предания и житий святых. Климент Александрийский отмечал, как для греков философия стала путем к Христу. Августин считал Платона ближайшим к христианам философом. Не случайно он часто встречается на иконах, что мы отмечали ранее. Платон и Аристотель размазаны по всей книге, да и гороскопов их не сохранилось. Платин еще во «Введении» был отрекламирован как мой краш. Как было замечено ранее, вся философия — заметки на полях Платона. Мой труд — на полях Плотина. Тем не менее, ниже я привел дайджест карт интересных мне философов с астрологическими комментариями. По Толстому, единственный смысл жизни человека — это совершенствование своей бессмертной основой. Я желаю вам вдохновиться величайшими умами, чтобы создать универсальную философию, экстрадировав из каждого гороскопа гения чистое знание без примесей среды и предрассудков. Марк Аврелий. Трудности есть камень, об который личность обтачивается до совершенства. Если мир случайно состоит из атомов, то наводи порядок хотя бы в себе самом. В кармической оппозиции Луна-Сатурн, свернувшиеся на зенитное соединение Солнце-Марс, зашит невероятный дух. Прогрессивный для своего времени Патрина Урана, император-медиум и невероятно гуманный для своего времени с восходящим Нептуном. Недотыка сын Комодус, включенный Мерк, пораженный Юпитером. Марсилио Фичино. Явил Плотина европейскому разуму. Также осуществил блестящий перевод Платона и Прокла. Получил исходный свод сочинений Платона и неоплатоников от Медичи. Сын врача. Неказистый в очочках с восходящим Сатурном. Папа не просто врач, какой-то невероятный мудрец. А-10 Юпитер-Нептун в секстиле с рецепцией на Солнце. Человек невероятной выдержки и скрупулезности. Бисекстиль Козерожьего Марса на девятидомный Мерк в Скорпионе, делающий аспект в свою обитель. Томмазо Кампанелло. Был арестован за антииспанский заговор. Его пытали и приговорили к пожизненному заключению, где он написал «Город Солнца», для меня во многом синонимичный Калиполису Платона. Утопия Кампанеллы — сублимация побега от реальной жизни Большого Креста на углах. Человек светлый, но реально бедолага, невезучий, запутавшийся в сатанизме. Перводомный Сатурн не дал сломаться и оставил след в истории. Все познается, отчуждается от собственного бытия, как бы впадая в безумие или умирая. Мы оказываемся в царстве смерти. Похоже на Ницше, который сравнивается с стариками всех, кто получил образование и разучился жить вчистую. Весь мир есть чувство и жизнь, и душа, и тело, статуя Всевышнего, созданная во славу его силой, разумом и любовью. Ничто не напрасно. Во имя его великой жизни совершается столько смертей и возникает столько жизней. В нас умирает хлеб, и из него возникает млечный сок. Затем он умирает, и творится кровь. Исчезает кровь, и творится плоть, нерв, кости, дух, семя. Есть различные смерти и жизни, скорби и желания, но мы не скорбим об этом, а наслаждаемся. Таким образом, для мира в целом все является радостью и приносит пользу, и всякая вещь создается для всего, и все для Бога во славу Его. Фрэнсис Бэкон. Мой идеологический враг, папа эмпиризма, но блестящий ум своего времени, настоящий аристократ. Сильнейший Уран, зенитный управитель гороскопа, через материализм и механицизм боролся с теократией того времени. Марс и Плутон, как управители девятого, пришли к идее, что лучший способ изучить нечто — это расчленить. Я привожу в движение ту реальность, которую другие будут проверять опытным путем. Философия прошлого бесплодна и многословна. В телах присутствует дух, корпус пневматикум, который препятствует их дегенерации. Человек — интерпретатор природы, а не разумное животное. Разум необходимо освобождать от идолов иллюзий. Знать — значит уметь. Заложил основы религии и науки. Рене Декарт. Из Рене — Ренатус, повторно рожденный. Долгое время эзотерики пытались сделать пугало физикализма. Хотя он недалеко ушел от Платона и активно воевал со скептиками калибра Монтэня на фоне последствий реформации за будущее веры в прогресс и знания. Спорил с Локом по поводу иллюзорности материального мира. По легенде, Лок предложил сунуть руку в костер, чтобы проверить. Тем не менее, осознанное сомнение укрепилось как метод в противовес слепой вере. Несмотря на титаническое мышление, Солнце, Уран и Мерк, Сатурн, у Декарта мир идей и мир вещей, res cogitans и res extensa, оказались разъединены пропастью, внутри которой нет связей, которую видел Ньютон в эфире и Парацельс в магнетизме. А Декарт допускал, что это звено есть человек. Отсюда трактат о человеке, утверждавший господство разума над тиранией чувств, отделявший человека от мира, который предательски и субъективно воспринимается чувствами. Активно боролся с внутренними демонами в медитациях, сформулировав для себя правила для руководства ума. Интуиции — свет чистого разума, анализ, синтез, перечни и обзор. Продолжал пифагорейскую традицию, превратил математику из науки о числах в модель мира, укрепив доверие к логичности и разумности Вселенной, но поселил в своих последователях депрессуху и понимание бессмысленности происходящего, так как Декарт — безбожник. Его дожали теологи вопросом «Где Бог?» и получили ответ «Нигде». В долгих исканиях Бог был признан. Все-таки у Декарта блестящее теологическое образование. Бог как трансцендентное разумное начало. Если бы идея бесконечного существа, присутствующая во мне, принадлежала бы мне самому, не был ли бы я в этом случае совершенным и беспредельным созданием? Но несовершенство явствует из сомнений и никогда не удовлетворенного стремления к счастью и совершенству. Кто отвергает Бога-создателя, тот считает творцом самого себя. Литературоведы считают, что Пушкин передал привет Декарту через покой и волю. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Бенедикт Спиноза. Изгнанный из своей общины еврей. Жиль де Лёс короновал его принцем философии. Зашкаливающий интеллект скорпионьего Меркурия, битый своим диспозитором Плутоном, раздутый Юпитером. Венера-Марс в девятом и взаимная рецепция Юпитера с Венерой заземляли Спинозу. Он решил отождествить Бога с природой, ее вечным порядком. Считал рационализм временной иллюзией при переходе от клерикализма к истинному пониманию Бога. У природы нет ни добра, ни зла, лишь целесообразность. Долгое время еле сводил концы с концами, поэтому критиковал богатство, почести и сладострастие как цель, но принимал их как побочку от стремления к высшему, опять же след от соединения Венеры-Марс. Все проблемы в жизни происходят из-за ошибочных поисков того, что кажется благом. Совсем другое дело — любовь к тому, что вечно и нескончаемо. Оно наполняет душу чистой радостью, очищая от печалей. Именно такого блага мы должны желать и искать всеми силами. Ввел понятие всепоглощающего аффекта, как страсти, отключающий разум. Аффект порождается невежеством. Вкупе с хейтом материального на фоне Луны Нептуна у Спинозы чувствуются буддистские нотки. Нечто похожее увидим у Шопенгауэра. Необходимость есть тайна, придающая смысл жизни. Тоже зеркалка на скрытое полнолуние. Нептун — диспозитор Солнца. Душевный покой мудреца невозможно нарушить, если он действительно мудрец. Схожим с Декартом образом определял атрибуты божественного. Протяженность — тело человека как его модус, и мышление — сознание человека как его модус. Готфрид Вильгельм Лейбниц. Ходячий компьютер. Собственно, его изобретение арифмометр и двоичная система 0-1 положило фундамент сегодняшней вычислительной техники. И юрист, и дипломат, и философ, и математик, и публицист. Примерно как Гёте. Собственно, из математики и нырнул в глубинное осмысление мира. Ввел понятие монады. Простая неделимая субстанция, и она же силовой центр. Этакая единица микрокосма, прототип кванта. Перекликается с Аристотелем. У каждого живого организма есть своя доминирующая интеллехия, организующая все монады в целое. Управитель девятого, абсолютно гармоничный и сильный мерк, снимает боль с раздраконенной в дупель тау-квадратной луны. Мужик вроде как страдал в душе, но переписка с друзьями и поток работ облегчали его душу. Крепленный Сатурном рачий Юпитер склонял его мировоззрение ближе к органике. Лейбница сложно назвать чистым технарем. Пространство — порядок вещей, существующих в одно и то же время. Пространство и время — это идеи Бога, которые вытекают из порядка вещей. Но если читать по Лейбницу чистую природу, то у него органическое тело — это божественный механизм, естественный автомат. Создавая монады, Бог их оттюнил и согласовал. Предустановленная гармония — опять же эхо интеллехии Аристотеля. Закон непрерывности. Природа никогда не делает скачков. Лейбниц троллит табула раса Локка через теорию виртуально врожденных идей. Сравните априорные категории Канта. И поддерживает теорию припоминания Платона о том, что душа знает все. Сильнейший Урен сформулировал три условия свободы — понимание, спонтанность, возможность. Также утверждал, что абсолютной свободы не бывает. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Полнолуние на Лилит, управитель гороскопа бьет и Солнце, и его диспозитор. Дело спасает восходящий Сатурн и козерожий Марс в трине на Солнце. Не без доли сатанизма. Все-таки Гёте плавает в болоте протестантской этики. Нептун на К9. Ввел в традицию договор с нечистой силой. Столб романтизма и спиритуализма, противостоящий царящей доктрине механицизма. Предтеча квантового мышления. Вероятно, знал про эфир. Волна есть первичный феномен, который дал рождение всему миру. Артур Шопенгауэр. Через Деву и Рыбу Тау-квадрат на Юпитер многократно сталкивает солнечные и лунные принципы. Дед — лютый депрессор, невероятно деятельный. Неличностный Уран с Плутоном привели к опоре на Марс с Сатурном, поэтому Шопенгауэра воля — сильный слепой, несущий на себе немощного зрячего, интеллект. На идеях Шопенгауэра во многом написан раздел «Воля и смерть». Неличностный Нептун, как диспозитор Мерка, сделал текста Шопенгауэра абсолютно нечитаемыми на русском языке. Хуже Канта, Делёза и Хайдеггера в 100 крат. Я смог въехать только благодаря пониманию Платона и Канта, вокруг которых написана ключевая работа «Мир как воля и представление». Но если распробовать, дед абсолютно гениален, буддист своего времени. Музыка есть воспоминание души о небесной родине. Жан-Поль Сартр. Внук миллиардера, без отцовщина. Закомплексованный любитель теток на фоне косоглазия. Схожая с Лейбницем сетка домов, но мерка Юпитер в 1000 раз напряженнее. Одаренная, но противоречивая личность. Безбожник, левак, при этом блистательный писатель. Исследовал феномен сознания и времени в бытии и ничто так, что ни одному астрологу и психологу не снилось. Мастер перводомного урана. Ничто, как центральная концепция. Обнуление при соприкосновении человека с духом бытия. Время — связывающая функция, часть механизма рендеринга мультиверса. Они, как другая значимая концепция, вторят значимому другому психоаналитиков. Они, другие, есть ад, которым противопоставлена личность. Оппозиция Солнца-Уран. Превращенная каузальность — навык строить настоящего из понимания будущего. Подлинное бытие — жизнь из будущего в настоящее. Мы живем, потому что хотим что-то создать. Животное бытие — рефлекторность, пинок из прошлого. Без стимула не действует, легко прогнозируемо. Человек открыт будущему, он есть незавершенность. В эту незавершенность проникают субличности. Сартр подчеркивал огромную разницу между внутренней сутью человека и то, как он выбирает проявлять себя в текущей фазе жизни. Как и у Фомы Аквинского, сущность предшествует существованию. Сначала вещь есть сущность в уме Бога. В каждом дара размером с Бога, и каждый заполняет ее, чем может. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Бесподобный и сложно перевариваемый автор. Науку логики осилил частично, феноменологию духа от корки до корки. Жалко, что не сохранилось его видеозаписей. По словам очевидцев, он здорово говорил, но отвратительно писал. С последним я столкнулся. Детальные аналитичные Меркурии в Большом Трине со всеми высшими планетами. Это чувствуется. Гегель своей философией реально охватил весь мир, о чем он сам без зазрения совести хвастался. По космограмме до конца не ясно, Луна в Скорпионе или в Стрельце. Больше фактов свидетельствует в пользу Скорпиона. Достаточно много органики в философии чистого Юпитера в Стрельце. Вселенная — суть единый организм, который существует для сознательной развертки потенциала духа. Вселенная делится на органические системы, не дробятся на детали, строятся по замыслу свыше, и механические. Можно побить на детали и по ним понять, о чем целое. Все действительное разумно, все разумное действительно. Мышление и бытие тождественны. Гайст — дух, космический разум, мировой разум, как ноосфера. Духа по факту три, как три ипостаси Творца в христианстве. Субъективный — психология, объективный — закон и мораль общества, абсолютный — искусство, философия, религия. В целом, идеи Гегеля покрывают тонкой пленкой всю книгу, которую вы сейчас держите в руках. Впереди только Платон с Плотином. Иммануил Кант. Историк Уильям Дюрант в «Истории цивилизации» выделяет Канта как героя, который освободил разум от материи. Так вроде же Платон 2000 лет до этого тоже освобождал. А нет, между Кантом и Платоном лежит саванна материализма, эмпиризма и редукционизма. Подвиг Канта выделил разум, но свел метафизику к теории познания. Ее несколько реанимировал Гегель после. Из семьи пиетистов, глубоко верующий человек с загруженным 12-м домом и перводомным Нептуном. 9-й дом построен на Юпитере в Водолее и Сатурне в Козероге, поэтому вся философия базируется на морали и познании. Кант не матерый атеист, но по стопам родителей не пошел. По моде Спиноза называл Бога моральным законом, поэтому мораль Канта не может быть основана на практическом опыте. Для Юпитера в Водолее балом правит чистый разум, свободный от опыта и эмоций. Именно лазер этого разума подвергает критике материю, разделяя бытие, феномены, и ноумен, вещь в себе, далекий аналог Эйдоса Платона. Мир непознаваем, но каждый поглощает его слепок в свой мозг через фильтры априорных категорий. Человек есть феномен, как тело, и ноумен, как слиток духовного опыта. Кант хоть и религиозный, но не набожный, человек весьма рациональный, в отличие от того же хаотичного Ницше. Никогда не молился и считал религию моральным наполнением и целеполагательным расширением разума. Внутренний ребенок светил, покоцан социальными планетами. Эту травму Кант выносит в борьбу морального и легального в своей философии, где нет явного победителя. При синкретическом анализе я полагаюсь на ряд важных ментальных явлений, введенных Кантом. Три способности познающего субъекта. Чувственное восприятие через микс пространства и времени. Парсинг на категории и причины следствия через рассудок. Соотнесение контента рассудка с вечными идеями через разум, одаряющий человека смыслом. Априорные категории, как врожденные схемы мышления, под которые мы подгоняем все в мире. Категорический императив — заменить религию на разум в век просвещения, иначе человек по Канту сойдет с ума. Этика долга. Внутри каждого человека проживает моральный закон, требующий развития. Тотальное счастье противоречит морали. Антиномии для аспекта оппозиции. Поступай так, чтобы максима твоей воли в любое время могла стать принципом всеобщего законодательства. В общем, мужик разумный, но не читабельный. Оппозицию Солнце-Уран никуда не выкинешь. Критику чистого разума оселился скрежетом, а вторая книжка, критика практического разума, залетела на ура. Либо мой разум недостаточно чист, либо Кант писал свою первую работу как компиляцию черновиков и заметок на полях, потому что был уверен, что умрет и не завершит свою работу. Но Кант выжил и жив до сих пор. Дэвид Юм. Мой любимый король скептиков сломал индукцию. Если А следует всегда за Б, то не факт, что Б вызывает А. И пробудил Канта от догматического сна. Сильные светила, большой трин на Юпитер и бьющий солнце с луной Марс. Идеальный боекомплект для самоуверенного скепсиса. Мир есть совокупность моих ощущений. Познание есть набор впечатлений и идей. Я есть набор постоянно меняющихся ощущений и эмоций. Личности нет, и она непознаваема. Человек есть набор перцепций и состояний, а не венец творения. Прямо-таки гимн современных когнитивных психологов. Я регулярно пользуюсь вилкой гильотины Юма, в том числе в этой книге. «Факты взаимодействия идей. 3.9. Есть и должно быть». Людвиг Фейербах. Астрологический родственник Юма, сильный львиный канал. Само философство не идет через Уран, а так карта юриста типичного. Сильный отец, успешные братья. По настоянию отца учился теологии, а все прочее — попытка Фейербаха отстроиться от своего образования и воли отца, нырнув в гегельянство. Как Спиноза занимался аккуратным богоборчеством. Бог — нереализованные эмоции и желания тысяч людей. От гегельянства накренился в антропологию и пантеизм. Бог равно мир, что вскоре стало материализмом. Живущие во дворцах и в хижинах мыслят по-разному, поэтому бытие определяет сознание. Из-за неличностного Нептуна его философия лишена целостности, существует в формате фрагментарных рывков. Я во многом опирался на Фейербаха, когда сцеплял астрологию с наукой и религией. Иоганн Готлиб Фихте. Поднялся на интеллектуальный Олимп с самых низов, благодаря помощи бенефакторов. За счет загруженной зоны инициации в космограмме Фихте был абсолютным гением в детстве, но весьма заурядным под занавес. Ядро держится на сильном Солнце и Венере, во взаимной рецепции с Мерком, заквадраченным Лилит. Весьма чувствителен аспект Венеры с Ураном. Скорее всего, стоит где-то на углах. Весь мир — это я. Субъективизм, солипсизм. Вся жизнь есть противостояние «я» и «не я». Я дееспособна только через сопротивление «не я». Сознание есть пространство абсолютной свободы, тогда как физический мир детерминирован. Фихте вместе с Сартром помог мне докрутить разделы про свободу и будущее. Фридрих Ницше. Мамкин сынок со слабым отцом. Контрсепарированный малышок с зашкаливающей светимостью духа, пришедший сюда освоить женское и телесное. Задача провалена. При виде материнского символа, забитая лошадь, угодил в психушку, но был уже на полпути туда, начиная с 24 лет. Яркий пример оппозиции Меркурия с Ураном. Филолог всех филологов. Абсолютная икона синкретизма. Философия строится на власти и воле, попытке реанимировать античность, а девять солнца в оппозиции с Плутоном. Но в отрыве от тела свинтила Ницше башню. Скуфу тяжело философствовать. Сартр в этом плане выгодно отличается. Ницше упоминается в книге не намного реже Платона. Все социальные разделы про волю, общество спектакля, иерархии, меритократию построены на Ницше. Волю надо не давить по-буддистски, а проявлять. Что не запрещено, то разрешено. Слабость есть порок. Мораль выдумали слабые, чтобы сдержать экспансию сильных. Любовь к року, амор фати, аллюзия Ницше к стойкам. Эдмунд Гуссарль. Феноменолог. Мастер копаться в пазлах матрицы и соответствующих им текстах, предпочитая сохранять отстраненную позицию капитана очевидность. Совершенное воплощение соединения Юпитер-Луны в близнецах, чей диспозитор Мерк зажат Плутоном. Отец и дед связаны с галантерейным производством. После смерти отца двинулся умом, принял протестантизм и занимался изначально математикой. Потом ушел в дебри истины и стал бороться за строгость научного знания, примерно как Кант. Читать его тяжело, но сквозь призму Декарта с Кантом мне удалось. С помощью Гуссарля построена глава «Космос символов». Только он рассказал мне об Уране как эмпирической интуиции фактов и о Нептуне эйдетической интуиции сущностей. Мартин Хайдеггер. Великий ум. Схожий стеллиум Луна-Меркуран замечен в карте у папы кибернетики Норберта Венера. Аристократичный дед с ядром, построенным на Венере, Уране и Юпитере, всегда примазывался к любой власти, даже к фашистской, отчего впоследствии пришлось отмываться. На Хайдеггере построены разделы про материю и время. Он реально ченнелер, невероятным путем поименовал кусочки астрологической теории. Луна плюс Сатурн — это учение о сущем. Уран плюс Нептун — учение о вечном непознанном бытии. Прекрасно описал бытие как мир воображаемый и прогнозируемый, как симуляция себя в будущем, бытие в возможности. Абсолютно шикарен дизайн. Здесь бытие, присутственность, сцепка тело плюс место плюс время. Это фактически четыре угла гороскопа. Соединение Венера-Марса в девятом, как у Спинозы. Философия, определенная, являлась музой, огромной страстью Хайдеггера. А девятидомный Сатурн вписал его имя в вечность. Карл Ясперс. Отверженный сын отца, больше лояльный сиблингам и матери, вместо юриста стал психиатром, попав в неформальный фан-клуб Канта. Сражался как с отцами, кринж с Хайдеггером, так и с неокантианцами. Вроде он их отрицал, но по факту неокантианцем сам и стал. Бунтарь против бунтарей. Обладатель экстраординарного интеллекта третидомной Луны, заспектированный всеми высшими планетами с диспозиции на Водолей, Ясперс, из полномасштабного философа, докрутившего позитивизм и экзистенциализм, скатился к хроникеру на партильном квадрате близнецового Юпитера к Луне. Этим он астрологу и интересен. Ясперс мне чем-то напоминает Шпенглера. Он собрал в систему лютое количество фактов. Так появилось осевое время, период, когда на Земле проявились великие пророки, от Будды и Зороастра до Сократа. Чувствуется влияние сильного Нептуна через уважение к Библии, философская вера. Как и у Шопенгауэра, через выраженную деву-рыбу ощущается попытка свести кашу фактов об экзистенции человека в единую систему. Но знаки первой зоны измельчают Юпитер и Нептун, поэтому при всем титаническом академизме Ясперс банален. Хочешь познать мир — познай сначала себя. Человек всегда больше, чем он о себе думает. Только пограничные ситуации высекают искры личности из общечеловека. Открытие Ясперса синхронится с исследованием ректора Московской академии астрологии Михаила Борисовича Левина, который вывел карту осевого времени на 27.3.576 до нашей эры на Иерусалим. Эта карта регулярно используется в политике космоса и легла в основу моей очередной книги. Сёрен Кьеркегор. Мягкий, набожный, незлобивый философ. Диссоциированная оппозиция козерожьего Марса на Луну внутри земного ядра скорее добавляет трудолюбие и разочарование в чернушной пыхатливой жизни. При этом весьма плодовитый тролль, который пишет книжку на 60 страниц и послесловие на 1000. Сказывается земное ядро с 9-домным Солнцем, под тринином 5-домным Сатурном. Идеологический борец с Гегелем на уровне Маркуза. По форме не согласен, по сути, то же самое другими словами. Предтеча Достоевского и папы экзистенциализма Сёрен Кьеркегор научил нас различать объективную истину безличностного факта 2 на 2 равно 4, сила действия равно сила противодействия и субъективную истину личностного бытия. Первая считается и записывается в табличку, вторая только переживается персональной экзистенцией. Борец с циентизмом. Объективная истина не относится к конкретному человеку. Всех не бывает. Культура и наука обезличивают человека, отказывая ему в субъективности. Объективная истина познается, а субъективная экзистенциальная — лишь через переживание. Думаю, на такую глубину копает 8-домный Мерк и 3-домный Уран. Только вера, как связь с небом, позволяет человеку из мешка со стереотипами превратиться в уникальную личность. Вера есть подвиг личности. Человека нельзя познать разумом. И здесь прямо-таки перекличка с любимой темой Камю и структуралистами. Абсурд — это обличье Бога, та точка, где разум не способен переварить реальность в текст. Примечательны три стадии развития. Эстетическое, этическое, религиозное. Дон Жуан, Сократ, Авраам. Кьеркегор предполагал применить их к общечеловеку, но мне кажется, что Сёрен погорячился. Я бы эти стадии применял как к ступеням проживания третьего рождения человека разумного, а животные страсти оставил подальше от внимания праведника Кьеркегора. Альбер Камю. Экзистенциалист с креном в левачество. Юпитер в квадрате с управителем 9-го, Венерой во 2-м. В целом карта достаточно прозрачная и гармоничная, но Камю подал пример, как ее профукать. Вероятно, по вине неличностного Нептуна 4 и квадрата Венеры на 4, детство нищее. Отца рано убили на войне, мама ни рыба ни мясо, бабка деспот. Только свет сильного Меркурия в секстиле с сильным Ураном вытянули Камю. Мне запомнился своим посторонним, мифом о Сизифе и детальной разработкой культа абсурда. В постороннем он хоронит мать в своей голове, а абсурдом спасается от суицида. Камю скорее гениальный писатель, зеркало и прожектор архетипов. Он не жил, а буквально превозмогал себя, впадая в приступы абсурда и обнуления смыслов, как связующее звено между человеком и бытием, проживая постоянный бунт, как столкновение с собственным невежеством, сомнение и война с автопилотом. Без Камю я бы не написал разделы про личность, мышление и творчество. Он научил меня понимать Уран. Рене Генон. Сильная, незаблудшая личность, без царя в голове. В отсутствии Юпитера философствовал Ураном, как управителем 9-го. Папюс, суфий, буддисты. Генон перебирает различные грани традиций, обнуляя и разочаровываясь в них по очереди своим секстилем Уран-Меркурий. 1-1, как у Камю. Интеллект блистателен, но не им единым живый. Генон безбожник, ни кола, ни двора. Позор для отца-архитектора. Лояльность матери через перводомную луну. Избыток женского и дефицит мужского подвел Генона. Явление Рене Генона — самое большое интеллектуальное чудо со времен Средневековья, отзывался эзотерик Мишель Вальзан. На Геноне построены разделы про символы, прекрасное, иерархии и прогресс. Символы священной науки вообще обязаны быть настольной книгой любого астролога. Бертранд Рассел. Настоящий философ с большой буквы классического образования. Прочнейшая мужская ветка рода, врожденный аристократ. Историк, математик, культуролог. Бисекстильный Юпитер-Уран в 9-м соединяют технический историзм с античным универсализмом понимания природы. Читать его работы — сплошное удовольствие. Плавание в прозрачной, но железной логике. Изначально брал Рассела как ключ к Витгенштейну, но его брак и мораль — гвоздь в гроб любых семейных сомнений во все времена. Пьер Тейяр де Шарден. Священник, биолог, философ. Идеальное выражение мегазаполненного 12-го дома. Пьер реально жил в своей стихии на своей волне. С его работами я столкнулся еще школьником, когда готовился к Олимпиадам. На полке до сих пор стоит сизый «Феномен человека» по соседству с биологиями Вилли и Грина. Тейяр де Шарден дополняет безбожника-технократа Вернадского, поднимает учение о ноосфере до невероятных высот и в очередной раз макает головой в унитаз Дарвина Нептуном, который правит бал в стеллиуме. Трин углового урана позволяет Тейяр де Шардену оставаться прогрессивным мыслителем и не проваливаться в клерикализм. Сатурн, как управитель десятого в составе стеллиума, позволил мыслителю остаться в мейнстриме. Его учение официально признано церковью как здравое. На шарденовских идеях построены разделы про жизнь, прекрасное и прогресс. Людвиг Витгенштейн. Тираничный, истеричный, отверженный сын богатейшего металлургического магната Европы, лояльной матери. По-своему гениальный, но женообразный и непоследовательный суицидник, противоречащий сам себе на 180 градусов в ранних и поздних вариантах творчества. Лирик-толстовец прикопался к Бертрану Расселу, как девочка-фанатка к Децлу, чтобы потом его всю жизнь опровергать. Жестокий безумец с диссоциированной квадратурой Сатурна к Солнцу, избавивших в своих учениках собственного внутреннего ребенка. В общем, удел безбожника при неличностном уране — бесконечно спотыкаться и юлить при любой абстракции, когда физика переходит в метафизику. Такой Сатурн припоминается мне в карте сатаниста Мэрилина Мэнсона. При всем при этом Витгенштейн отпрепарировал реальность до невероятных глубин. Языковые игры достойны всяческого восхищения. На его философии построена глава «Космос символов». Лучше бы взял наследство отца, а не мучил себя и своих подопечных, работая то носильщиком, то учителем, то санитаром. Или остался бы в монастыре, пока подрабатывал там садовником. Авось дожил бы до 70 и синтезировал несовместимые две половины — раннего и позднего себя. Анри Бергсон. Суперстар своего времени. Тони Робинс Франции. Сын грамотного музыканта, на фоне неличностных Урана и Плутона, философствовал зенитным Нептуном и Сатурном, А9. Восходящий Юпитер нагонял органики и дал себя понюхать в творческой эволюции, где Бергсон не оставил камня на камне от басни Дарвина. Каждый бергсоновский текст можно дербанить на цитаты и обдумывать каждую букву годами. Через интеллект мы мыслим А — инертную, Б — материю. Это требует непрестанного подтверждения опытом. Мы — носители интеллекта твердых тел, поэтому добились успеха в технике и логике. Интеллект противится логике времени и текучести пространства. Все, к чему он прикоснется, затвердевает. Жизнь пробивает границы интеллекта, поэтому мы мыслим лишь мертвую жизнь, а живую можно только прожить. Материя есть эманация истинного мира. По гальке нельзя восстановить форму, вынесшей ее волны. Длительность — непрерывное развитие прошлого, вбирающего в себя будущее и разбухающее по мере продвижения вперед. Жизнь, как и сознание, есть изобретение и творчество. Лишь сознание может уловить текучесть жизни. Органика читается только сопереживанием, сочувствием, сопричастностью. На Бергсоне построены разделы про память, жизнь и время. Благодаря Бергсону и отчасти Прусту астролог допетрил, что такое поток сознания. Мишель Фуко. Мой краш во всех вопросах регуляции социума и языка. Столб структурализма и психоанализа. Наконец-то уравнял школу, тюрьму и больницу по 12-му дому. Содомит, безбожник, позор отца-хирурга и дедов. Блистательный писатель, очаровательный лектор. «Власть есть отношение, а не вещь», — услышал я в живом интервью 1981 года, как Фуко проговаривает свой квадрат Весовского Солнца с Плутоном. Главным образом, этим Плутоном он и философствовал, немножко помогая себе Луной сумасшедшей матери. Оба диспозитора Луны в бисекстиле на нее. Бурный интеллект сублимировал эмоциональную боль холодного воздушного ядра. Надзирать и наказывать, смерть, сексуальность, эпистемические структуры как компоненты археологии знаний, безумие как стихийный переход к объективности, эстетика существования как выход из дисциплинарного общества. Фуко умудрился упаковать свои неврозы в бесценный интеллектуальный дар человечеству. На Фуко базируются разделы про иерархии, политику и прогресс. Итак, в конце фильма обычно показываются титры с актерами и признаниями. Описанное выше философское summary, краткое содержание, как будто играет роль моих личных титров Библии синкретизма. В них я грешу субъективизмом и временной непоследовательностью. Наверное, меня испортил Парменид. В любом случае, без этих мертвых стариков я бы корпел над примитивными трактовками и никогда не смог бы увидеть карты рождения в объеме. Снимаю шляпу перед учителями.